Манипуляция массовым сознанием. Каким же образом осуществляются планы системы? Очень просто. Во-первых, путем манипуляции вниманием основной массы людей, а во-вторых, еще проще, через ту пищу, которую они едят. Управление вниманием – наиболее эффективный метод управления вообще. Не требуется даже заниматься какой-то особой идеологической пропагандой. Вполне достаточно заставить ослика думать о морковке, подвесив ее перед носом, и он послушно последует куда угодно. Принцип заключается в том, что внимание фиксируется на той информации, которая выгодна системе, а от жизненно важных вопросов всячески уводится в сторону вещей несущественных. Можно привести массу примеров, как это делается. Выдумываются болезни, от которых всем надо срочно прививаться. А проблема рака, которая с каждым годом все обостряется, уводится далеко в сторону от ключевого решения. Сейчас очень часто в новостях проскальзывает информация о том, что, наконец, нашли лекарство от рака. Даже смешно, но и грустно одновременно. А люди продолжают умирать. Между тем, изначальная и основная причина была открыта еще в 1931 году доктором Отто Варбургом, за что он получил Нобелевскую премию. Но об этом очень скоро забыли. О том, что биосфера уже превратилась конкретно в техносферу, и что из этого следует, нигде прямо не говорится. Внимание уводится совсем в другом направлении, в сторону проблем, которые еще не наступили, и неизвестно, наступит ли вообще. Например, всеобщее потепление, похолодание, наводнение, конец света и так далее. В обсуждениях фильма «Аватар» внимание заостряется на зрительных эффектах, а от проблемы разделения общества на приверженцев техносферы и биосферы, которая ждет нас в самом недалеком будущем, всячески уводится. Именно поэтому «Оскар» достался не «Аватару», а фильму про американских парней, которые спасают мир от, в кавычках, «агрессивных арабов». Это опять же не значит, что средства массовой информации кто-то тайно направляет в нужную ему сторону. Все происходит само собой, как и положено в джунглях. Привлечь внимание современного человека, перекормленного информацией, уже не так просто. А чем легче всего его привлечь? Тем, что беспокоит, тревожит, пугает. Вот СМИ и работают так, как они работают, но не осознанно, а на уровне инстинктов журналиста. Управление осуществляется настолько незаметно, исподволь и естественно, что никто ни о чем не подозревает. Элементы системы и опомниться не успеют, как их окольцуют электронными чипами и сделают полностью подконтрольными, как кроликов в клетке. Только чипы будут вживляться не в голову, конечно, это опять уловка для отвода внимания. Пусть себе народ в волю побесится, протестуя против такой бесчеловечной акции, лишающей индивида его прав. Все будет сделано гораздо культурнее, например, через водительские права или банковские карты, без которых кролики просто не смогут существовать. Им доходчиво объяснят, что это ради их же блага, удобства и безопасности. И подавляющее большинство, как всегда, поверит во всю эту лабуду, что им впихивают, и послушно согласятся. Казалось бы, с информацией все более-менее понятно. А пища здесь при чем? Неужели с ее помощью можно управлять? Бертран Рассел, английский философ и пацифист, уже давно писал о том, что с помощью особого питания и лечения препаратами вполне реально создать такой тип людей, которые будут так же послушны, как овцы в стаде. Вот конкретный пример. Американское правительство в 1974 году провозгласило задачу сокращения населения в странах третьего мира вопросом национальной безопасности. Каким же образом предполагалось осуществлять такую политику? В меморандуме национальной безопасности США прямо рекомендовалось, наряду с провоцированием войн, использование продуктов питания в качестве инструмента для сокращения населения. Еще задолго до этого меморандума система закономерно породила такое течение, как евгеника, идея расовой гигиены и сокращения численности народонаселения. Первые пробные эксперименты приверженцев евгеники были примитивны, негуманны, недемократичны, как принято говорить сейчас, и находили живой отклик в идеологии нацизма и сталинизма. В настоящее же время все это делается более изощренно, чуть ли не изящно и завуалировано через химию и генно-модифицированные организмы ГМО. Сначала занимались разработкой биологического оружия, но потом поняли, что гораздо эффективнее действовать мирным путем. Трансгенная технология – гениальное изобретение системы. Она сразу убивает двух зайцев. Это одновременно и средство сокращения населения, и средство подрыва продовольственной безопасности отдельных стран, потому что семена модифицированных растений уже не прорастают, а, следовательно, банк семян всегда находится в руках корпораций. Идеальный метод манипулирования. И войну развязывать не требуется. Просто отказал непослушным в поставках семян в нужное время и делай с ними, что хочешь. Уже многие страны буквально поставлены на колени. Система постоянно совершенствует свои методы. Ведь такая примитивная политика приверженцев евгеники, как насильственная стерилизация, конечно же, поднимет волну протеста общественности. Но это опять-таки лишь уловка для отвода внимания, своего рода кость, брошенная толпе на растерзание. Реальные методы работают незаметно и исподволь, подстраиваясь под общественное мнение и прикрываясь якобы гуманными целями. Такая мимикрия всегда внешне выглядит целесообразно. Например, генная модификация растений необходима и выгодна, поскольку повышает урожайность и устраняет необходимость в пестицидах. Ну, посудите сами, разве плохо? На самом деле это миф, искусственно созданный корпорациями. Факты говорят о том, что урожайность трансгенных растений гораздо ниже, а вместо прежних вредителей и сорняков появляются другие, которые ничего не боятся и для которых нужно изобретать уже новые пестициды. На полях генно-модифицированной сои стоит мертвая тишина. Не слышно ни пения птиц, ни жужжания насекомых, не наблюдается вообще никакого движения жизни, как будто эти растения из пластика. Но тем, кто всего этого не видел, есть колбасу совсем не страшно. Они даже не догадываются, что ингредиенты из ГМО добавляются уже практически во все виды пищи. В полуфабрикаты, колбасные, кондитерские, молочные изделия, в хлопья, шоколад, майонезы, соусы, напитки, во всю матричную еду, которую можно найти в супермаркете. Не стесняются даже в детское питание добавлять. Но об этом мало кто осведомлен, потому что вся информация тщательно скрывается. Вы можете спросить, неужели никаких исследований не проводится? А как же проводится по заказу корпораций, производящих ГМО? Результаты таких исследований, как очевидно, бодры и веселы. Трансгены абсолютно безвредны. Наверное, сейчас наемные ученые трудятся над тем, чтобы доказать, что они еще и полезны весьма. Единственное независимое исследование впервые проводилось доктором биологии Ириной Ермаковой, но вскоре было поспешно закрыто, потому что привело к шокирующим выводам. В США даже приняты законы, один из которых запрещает выращивать фрукты и овощи на своем подворье, а другой запрещает снабжение продуктов, содержащих ГМО, соответствующей маркировкой. То есть люди уже фактически лишены возможности выбора. «Ешь, что дают, и помалкивай». Звучит дико, не правда ли? Самое интересное то, что политика правительства США – или мирового правительства, называйте как хотите, направленное против стран третьего мира, обернулось непредвиденными последствиями для самих же США. Треть Америки уже бесплодна. Еще треть Америки страдает непомерным ожирением. А ведь каких-нибудь 30 лет назад это была бегающая нация, помешанная на органических, натуральных продуктах. И опять же треть сидит на антидепрессантах. Вот такая простая и наглядная статистика. И все кругом наивно и беспечно полагают, что это нормально. Никого не удивляет, что синдром хронической усталости и стресса превратился в норму жизни современного человека. И это тоже якобы нормально.